Когда кончался рабочий день, Гена одевался и шагал домой. Дома он читал газеты, курил трубку и весь вечер играл сам с собой в крестики-нолики. Однажды, когда он проиграл сам себе 40 партий, ему стало очень грустно.